13 метров осталось. Так спокойно отозвался киборг, словно расслабленно сидел в навигаторском кресле, а не карабкался по склону. «А у вас как дела?» «Порядок», — соврал Теодор. «Сидим в катере, ждем сигнала. Тут, правда, какие-то червяки-переростки расползались. Коршноры». «Чего?» «Они так называются». Дэн активировал краткий справочник по местным тварям. «Не бойтесь, коршноры питаются травой и трухлявой древесиной. Просто держитесь от них подальше. Они могут прорезать скафандр». «Что-то эти гады не похожи на травоядных». Тед издевательски потыкал пальцем в рты, продолжающие с надеждой скоблить окна. Дэн сделал паузу. Если бы он сам столкнулся с инопланетной тварью, нужная информация выскочила бы на внутренний экран автоматически, а так пришлось рыться в программе. «А свет у вас горит?» «Только в салоне на треть мощности». «Погасите, они фототропные». Теодор поспешно коснулся виртуальной панели. Не прошло и 5 секунд, как гусеницы разочарованно посыпались с катера. «Наверное, в природе их привлекает свечение гнилушек», — предположила Полина. «Пластинки измельчают древесину в труху, остается только ее всосать». «Теперь точно порядок?» — вежливо перебил Дэн. «Да, спасибо». «Тогда мы начинаем», — все так же невозмутимо сообщил киборг и отключился. Команда дружно скрестила пальцы. Последние несколько метров Станислав с Дэном поднимались как в замедленной съемке, замирая и прислушиваясь после каждого движения, но предосторожности оказались излишни. Охранник обошел плато по кругу и теперь сидел на краю большого люка в центре, нахохлившись и изредка пощелкивая клювом, точь-в-точь сонный петух на насесте. Крыша лаборатории была прозрачной, изнутри шел мягкий свет. Это играло штурмовикам на руку. Из-за полутораметрового ободка стены можно было осторожно выглянуть, оставаясь в тени. Пристрелить охранника было расплюнуть. Но это подтверждало догадку, что он тут ни при чем. Иначе бы дел бы куда ревностнее. «У Шириан обзор 320 градусов», — тихо предупредил Дэн. Станислав, понимающе, угукнул. «Значит, подходить к охраннику надо строго со спины. И не дай бог, он чуть-чуть повернет голову». «Справишься?» «Попробую», — вовремя поправился Дэн. «Пробуй, а я буду держать его на мушке». Киборг кратко уточнил детали операции и пополз Ширианину в тыл. Капитан остался ждать, вместо страха ощущая неожиданный прилив азарта. В армии захват языка был его любимым заданием. Головоломка, а не тупая пальба налево-направо. Станислав охотно бы отправился за Ширианином сам, но роль командира — правильно расставить силы, а не выпендриваться. Дэн вынырнул из тени и, пригнувшись, беззвучно двинулся к Ширианину. Киборгу предстояло пройти 30 метров, примерно 60 шагов, и каждый должен быть идеально выверен, чтобы не шлепнуть подошвой, не зашуршать скафандром. Станислав заметил, что этот паршивец опять открыл шлем. Капитан мысленно его обругал и сделал то же самое. Типовые динамики не могли заменить человеческие уши, а сейчас важен каждый нюанс. Киборг успешно прошел 2/3 пути, когда что-то вырвало Ширианина из дремы. Охранник встрепенулся и поднял голову. Дэн также проворно присел. Станислав нервно стиснул рукоятку бластера. Что насторожило Ширианина, так и осталось неясным, но спать ему расхотелось. Он похлопал крыльями, опустил клюв и стал придирчиво рассматривать левую лапу. Даже пару раз осторожно ее клюнул, сковыривая не то паразита, не то отмершую и зудящую чешуйку. Потом выпрямился И Станислав прямо-таки телепатически ощутил, что ширянин сейчас оглянется. «Цып-цып!» — отчетливо сказал капитан. Клюв и плазмомет моментально развернулись в его сторону. Станислав нырнул за край стены и распластался по холму, надеясь, что Дэн сообразит использовать подаренный ему шанс. Киборг не подвел. Пока охранник потрясенно таращился в темноту, пытаясь понять, что это было и как на оное реагировать, Дэн в ускоренном темпе преодолел оставшееся расстояние, прыгнул инопланетянину на спину и, обхватив ногами его торс, руками стиснул клюв и прижал к груди. Охранник гнусаво заорал и закрутился на месте, хлопая крыльями. Сложенная вдвое шея трещала от напряжения, но действительно была самым слабым местом ширианина. Если бы киборг нажал чуть посильнее, она бы сломалась. Услышав характерную возню, Станислав адреналиновым рывком вздернул себя на бортик и помчался на помощь. Ширианин выпустил бесполезный плазмомет и попытался достать киборга лапами, но оружие продолжало болтаться на перекинутом через шею ремне. Дэн, в отличие от охранника, не сосредоточился исключительно на противнике, а непрерывно мониторил ситуацию на поле боя. Зарегистрировав подлетевшего и вцепившегося в плазмомет капитана, киборг разжал руки и откинулся назад, чтобы ширянин не долбанул его клювом. Тот все равно попытался это сделать, но Станислав рванул плазмомет к себе, ремень врезался охраннику в горло и вынудил запрокинуть голову. Не успел капитан триумфально крикнуть «Он у меня!», как ширянин хлестнул крыльями и, выбитый из рук плазмомет, ускакал к краю площадки. Дэн разжал ноги, откатился и бросился за ним, а в конец одуревший ширянин, даже не пытаясь соревноваться с киборгом, «Вверх!» «Куда?» — страшным голосом взревел Станислав, испугавшись, что охранник сейчас смоется и поднимет тревогу, и в балетном прыжке ссапал уже взлетевшую птичку за ногу. 93 килограмма человечины и скафандрятины оказались для ширянина неподъемными. Клубок из двух тел рухнул в центр люка, и капитан запоздало понял, почему охранник сидел только на краю. Верхняя дверь, в отличие от нижней, была не заперта и открывалась автоматически. Таким способом Станислав еще не десантировался. Охранник отчаянно хлопал крыльями, но смог только замедлить падение, превратив его в очень-очень крутой спуск по тонкой спирали. Перед глазами словно раскрутили гигантский пестрый волчок. Лапа была толстой и скользкой. Перчатки скафандра соскальзывали с гладкой чешуи, хоть Станислав цеплялся за нее уже обеими руками. Ширянин пытался брыкаться, но прилепившийся к лапе гуманоид увлекал его вниз слишком быстро, и удары получались слабые, скользящие. У самого пола инопланетянин забился из последних сил, изловчившись отчасти погасить скорость и одновременно стряхнуть Станислава. Под ногами громоподобно захрустело. Капитан отчаянно взмолился, чтобы не собственно ноги или чей-то хребет. Лодыжки запоздало пронзила боль, и отважного космодесантника поглотила темнота. Станислав торопливо разломал разгреб темноту руками и вскочил. Ноги вроде были целы, и раздавленного ширянина не попирали. Только обломки какого-то прибора со скорлупно-тонкими стенками и паутинной начинкой. Несколько нитей продолжали печально мерцать, как угасающий пульс. Охранник куда-то исчез. Скорее всего, без оглядки упорхнул к потолку. Зато напротив капитана, приоткрыв клюв и полуразвернув крылья, чучелом застыл куда более мелкий и, кажется, молодой экземпляр, чьи трехмесячные научные наработки только что были уничтожены крайне извращенным и наверняка неоговоренным в страховом договоре способом. «Сдавайся, лапы вверх!» — брякнул столь же одуревший Станислав, отработанным движением наставляя на него бластер. То есть крылья, то есть вниз!» Послушно расправленные крылья загородили капитану почти весь обзор. Похоже, именно в такие моменты люди и становились ксенофобами.